Глава 16. В целом экскурсия прошла отлично. Сделали все, что намечено, и даже больше. Не припомню, чтобы у меня с кем-то лучше были прогулки. Конечно, с сестрой или с подругами гулять весело, но немного не то. Я даже не могу сказать, что мне понравилось больше, потому что с Марком было везде хорошо и здорово. В электричке, в музее, на берегу озера. В самой страшной давке. Домой возвращались по темноте. И в такси, пока ехали после такого насыщенного дня, задремала и в какой-то момент обнаружила, что удобно так расположила голову у Марка на плече. А он, бедный, терпит, ничего не говорит. Пользуясь тем, что сплю, бессовестно обняла Марка, словно большого плюшевого мишку. «Хе-хе, вот я даю!» Усиленно соплю, чтобы меня не разоблачили. Настолько вошла в роль, что даже пару раз схрапнула. Когда машина остановилась, Марк деликатно погладил мое плечо. «Рита, приехали». Эх, а я так пригрелась хорошо на груди. Я ведь та еще змея. Не тороплюсь просыпаться. «Рита», — тихо произносит шеф. Он гладит меня уже по волосам. «Рита, если ты сейчас не проснешься, то мы поедем ко мне». «Это что значит? Зачем к нему?» «Не, меня мама убьет, если не вернусь домой». Зевнула, приподнялась, сонно огляделась. «Ой, а мы уже приехали?» «Как быстро? Ну, я пошла, пока». Дома не ужиная, сразу засела в ванной. «Ой, как стыдно! Щеки до сих пор горят. Пытаюсь остудиться холодной водой, пробую контрастный душ, но не работает». Звонок. Почему-то была уверена, что это Марк, но нет, номер незнакомый. Отвечаю неохотно. «Алло». «Привет, тигрица со шваброй», раздается насмешливая. Я сразу понимаю, кто это. Сбросила вызов. Через пару секунд новый. Только попробуй еще раз сбросить. «Связь плохая, наверное», — говорю я и опять отключаюсь. Пусть бесится сколько хочет. Кайф. Все, тишина, обиделся, наверное. Месть придумывает. Прошло минуты три, новый звонок. О, все же что-то ему от меня надо. Прям интересно стало. Узнаю. «Да?» Тяну я таинственным голосом. «Что за шум у тебя там на фоне?» Опять этот недовольный тон. «Я моюсь, львенок». Тишина. Я знаю, что тоже наглая и борзая. Но ведь не со всеми, а только с теми, кто меня бесит. Буду ведь нарываться даже во вред себе. «Эй, что хотел-то, ваше высокоблагородие? Барышня со шваброй готова внимательно слушать». «Ты не барышня, ты...» Богдан замолчал, видимо, слов цензурных не может подобрать. «Да, я знаю, что восхитительно. Давай уже к делу. Не что весь вечер ждать, пока ты с мыслями соберешься». «Так, смотрю, очень смело. Я сейчас приеду и повторишь мне все это в лицо». «Не надо, я не одета. Да и ваша жена наверняка не поймет, чего это вы на ночь глядя голым швабром каким-то смываетесь. В общем, извиняйте, если чем обидела. Мы уборщицы народ темный, некультурный. Не знаем, как с господами общаться». Хотела еще замычать нечто нечленораздельное, якобы совсем тупенькое, но решила не переигрывать. «Все, жди ответки», — зловеще пообещал мужчина и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Я собираюсь завтра Марка все-таки вытащить в спортзал». «И что? Зачем вы мне звоните?» «Марк говорит, что у вас опять завтра экскурсия на весь день». «О, на весь?» Марк не говорил, как надолго, но да, изъявил желание завтра лично организовать экскурсию. «Вообще, у меня завтра выходной, и мы хотели устроить генеральную уборку. На целый день вне дома я не рассчитывала». «Ну и?» «Откажись от завтрашней экскурсии, тогда я уговорю Марка поехать в спортзал». Хмыкнула. «С чего вдруг?» Богдан какое-то время молчит. Может, понимает, что если начнет угрожать, то связь резко оборвется, и я еще долго буду вне зоны доступа. «Что ты хочешь за сотрудничество?» Кратчево спрашивает мужчина. «А, купить меня хочет. А я не продаюсь. Я гордая. И... А впрочем, ладно. Мне нужен муж». Судя по звуку, Богдан уронил телефон. А может, это не телефон, а челюсть была? «Ничем не могу помочь». Через некоторое время услышал я сухой ответ. Видимо, поднял телефон, отдышался, попил водички и только тогда ответил. «Мне ненадолго, хотя бы на несколько часов. Закажите и оплатите мне мужа на час. В идеале нужен на полдня где-то. Но только хорошего выберите. Вот прямо мастер на все руки. Богдан помолчал. Ладно, я понял, договорились. Муж на час завтра, на полдня. Подожди, я перезвоню. Я даже домыться не успела, как Богдан вновь позвонил. Все, я договорился. Завтра в 12 придет мастер. Будет столько, сколько понадобится. Звони Марку, потом отзвонись мне, что дело сделано. Ага. Если все же обманете, я все Марку расскажу. Я свои деловые договоры не нарушаю. Сбросил вызов. Как он меня раздражает. Набираю Марку и виноватым голосом отпрашиваюсь. Прошу перенести экскурсию на другой день, потому что завтра у меня дома намечается небольшой ремонт с выносом старой мебели. Мужа на час использую и в хвост, и в гриву. Маме давно надо было сменить кровать, хотя бы выкинуть старого тяжеленного, разваливающегося и скрипящего монстра. Новую кровать мы с мамой присмотрели в сетевом магазине. С доставкой уже вряд ли успею договориться на завтра, но временно можно и на матрасе поспать. Интересно, а за полдня можно успеть в коридоре содрать обои и новые налепить? Коридор у нас малюсенький, может и получится. А обои возьму под покраску. Сейчас это модно вроде. Так, это ж надо краску где-то потом купить. Но обои можно и сегодня ночью содрать. А как это сделать? Я прям загорелась. В теле поселилась необычайная бодрость. Сейчас Катюшку еще привлеку к этому делу. Марк не стал мне препятствовать. Уточнил время, когда я буду полностью занята, и сказал, что перезвонит. Я уже слила воду, но из самой ванной комнаты не выхожу. Это мой рабочий кабинет. В сети открываю, изучаю сайты по замремонта. Надо срочно завтра бежать брать обои. О, Марк звонит. Рита, ты ведь завтра свободна с утра, так? Ну, да. Планы немного меняются. Будет недолгая утренняя экскурсия. Я заеду за тобой в 8. Упс. Утро Богдан ведь себе занял на спорт. Сейчас тогда муж у меня отменится. А куда? В элитный спортклуб. Ты ведь еще не бывала в подобных заведениях? Нет. С собой возьми спортивную форму, чистые кроссовки и купальник. То есть Марк решил меня с собой на спорт прихватить? Богдан в бешенстве будет. А шапочку? Надо купальную?